Какой ты властью это делаешь? Иисус сказал им в ответ: спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то я вам скажу, какой властью это делаю. И вот какой был вопрос им. Крещение Иоаннову откуда было? С небес или человека? Они же рассуждали между собой. Если скажем с небес, то он скажет нам, почему вы не поверили им? Значит, вы не верите. Значит, вы люди далекие от Бога. А Иоанн то свидетельствовал об истине, и о Христе он говорил, когда крещение принимал. Говорит, вы мне ответьте, будете отвечать мне, ответите себе другими словами. Крещение Иоаннова откуда было, с небес или от человека? Они же рассуждали между собой. Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человека, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. И сказали в ответ Иисусу, не знаем. Сказал им и он, и я вам не скажу, какую власть это делаю. Так что не всегда надо отвечать прямо, правда? Иисус не всегда отвечал. Он когда видел лукавство. А как вам кажется? Следующий пример приводит. У одного человека было два сына. И он подошел к первому и сказал, сын, пойди сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал, ответ, не хочу. А после, раскаявшись, пошел. И подошел к другому, он сказал тоже. Этот сказал ответ, иду, государь, и не пошел. Который из двух исполнил волю отца. Говорят ему первый. Иисус говорит им, истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царствие Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему. А мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видевши это, не раскаялись после, чтобы поверить ему. Вот это место, к сожалению, когда однажды шла речь о том, что нельзя, чтобы блудники были у церкви, то некто сказал так, а написано, что мытари и блудницы первые идут. Вот какие мы хитрые надо, чтобы вывернуться, правда? Вот найдем же такое место. И правда, Иисус это говорил. Но что он имел в виду? Он имел в виду, что вы служители народа Господня. И к вам, к этим язычникам, призыв одинаковый. И вы вроде согласны идти, но вы ж не пошли. А они сказали, мы не пойдем, они ж мытарь. Но когда они говорят, поняли, что они есть, они раскаялись и пошли. А вы, видевши это, и тут не раскаялись. Что вот такие люди раскаялись. Вот такой народ поднимается, а вы до сегодняшнего дня не верите. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему. А мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видевши это, не раскаялись после, чтобы поверить ему. Вот такое ожесточенное сердце человека может быть. И при том ожесточенное, вы помните, когда Господь говорил, народ сей окаменил сердце свое. То есть они сами были виноваты. Они сами упорствовали в этом. Сознательно и окаменили сердце. И вполне возможно, потом пришло время, когда они уже и несознательно это делали. Но первые шаги были сознательными. Первые шаги были сознательными. А уже после, когда зашел далеко, уже тут совсем по-другому. И Господь это увидел, сказал, народ сей окаменил сердце свое. Они, говорят, смотрят глазами и не видят, слышат ушами и не слышат, и не разумеют. И никак нельзя до них достучаться. Выслушать другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и отдал виноградарам, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарам взять свои плоды. Виноградары, схвативши слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять он послал других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря, постыдятся сына моего. То есть вот этот хозяин нисколько не сомневался, что виноградары разберутся, что это уже не слуги, а сын пришел. Вот он их раскалывает до ядра, вот эти книжки у фарисеев. Вы знаете, легче, когда о человеке говорят, что он не разобрался. А когда говорят, не хотел разобраться, это гораздо более сильнейшее обвинение. Так вот, Иисус вот здесь говорит, чтобы вы не заблудились. Сначала посылал слуг, они понимали, что это слуги. Потом послал слуг, которые еще более знаменитые были. И тут разобрали, что слуги. Наконец отец говорит, пошлю сына, может его постыдятся. То есть отец небесный не питал никаких иллюзий в отношении того, что они, значит, ну, примут его, но и хорошо понимал, что разберутся, кто перед ним. И вот эта вот Иисуса притча, она обнаруживает корни их преступления, что они сознательно шли против Бога. Но виноградары, слушайте внимательно, Иисус здесь их разоблачает, увидевши сына, сказали друг другу, это наследник. Они не сказали, это еще один слуга пришел. Или это еще один, так сказать, Божий ангел, или еще кто-то. Они сказали, это наследник. И дальше. Пойдем, убьем его и завладеем наследством его. То есть они все это делали осознанно. И схвативши его, вывели вон из виноградника и убили. То есть Иисус пророчески предсказал, что они с ним сделают. Что они возьмут его, выведут из Иерусалима из этого виноградника и распнут на Голгофе. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этим виноградом? Иисус ставит вопрос. Говорят ему, злодеевших предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит им, неужели вы никогда не читали в Писании, камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И слышавши притчу его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит. То есть он их обнаружил подноготную. В других местах Писания вы найдете. Они сказали, да не будет. А Иисус сказал им, а разве вы не читали в Писании, что так написано? Что так будет. И вот один из принципов Божьего мышления и поведения. Он говорит так. Если виноградник отдан виноградарям, но они не приносят плодов настоящих, то что будет? Отнимется от них и отдастся другим. И это относится к каждому из нас. То ли мы в своей семье какой-то плод должны приносить, то ли мы в церкви работаем. Но если будет бесплодная работа, то однажды наступит такое время, когда Бог отнимает этот виноградник и отдает другим. И в некоторых случаях это люди лишаются жизни даже, потому что они являются тормозом. А снять их не так просто, потому что люди не дадут. Это авторитетные люди. И тогда Бог во благо же им самим избирает другие пути, чтобы снять. И так в практике жизни наблюдается не один раз. Такое бывает. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. Незавидная участь. Вы помните, Петр сказал, об этот камень они протыкаются, не покарая слову, на что они и оставлены. Ибо, говорит, приткнулись камень преткновения, потому что для иудейского народа, для евреев, для первосвященников, это был камень соблазна и камень преткновения. И они погибли, приткнувшись, павши на него. Но Иисус говорит им так. И будет время, когда он на них упадет. И тоже смерть. А они упадут на него, разобьются. А если он будет судиться, упадет, того раздавит. Поэтому единственный выход, без всякого совода, принимать его как спасителя, этот камень. Потому что и в том, и в другом случае неприятные очень последствия. Разобьются и раздавит. И то плохо выбирать, и то не важно. Я, пожалуй, сейчас начну не с 22 главы. Здесь, значит, выяснилось, что не все хорошо понимают вопрос субботы, вопрос закона Моисеева, вопрос отношения на сегодняшний день к субботе. Хотя, допустим, в прошлое время мы об этом рассуждали и говорили и так далее. Но я начну с чего? Пожалуй, я, наверное, немножко становлюсь, постараюсь, насколько можно подробнее, чтобы кто-то мог восстановить вот эти рассуждения. Кто-то мог впервые услышать. Вы знаете, что впервые, значит, Бог лично сам праздновал день субботний. Когда сотворил все, что сегодня существует, то он сделал субботу или седьмой день днем отдыха. И суббота, по-еврейски шаббат, она означает покой. Бог покоился, отдыхал в этот седьмой день. И если вы были внимательны, то до времени Моисея вы нигде не найдете, чтобы кто-то праздновал субботу. Если найдете, где Библия говорит, что Авраам или кто-то праздновал субботу, пожалуйста, подскажите мне. Что я вот нашла в такой-то главе книги Бытие, вот тут праздновали субботу. И напоминание о субботе, как о дне покоя, именно впервые это имя суббота было названо, когда Господь говорил к Моисею и давал закон на горе Синае, что празднуй субботний день. И почему был такой период времени, когда о субботе не говорилось? Потому что когда Адам и Ева согрешили, когда грех вошел в мир, то Бог уже никогда ни один день не мог быть свободным и спокойным и праздновать субботу. Он занимался тем вместе с ангелами, ну, слишком большая часть дьявола, чтобы сказать, Бог вместе с ангелами защищал. Но во всяком случае не было того покоя и мира. Потому что дьявол никогда никакой субботы не признает. А полноценная суббота может быть только тогда, когда человек спокоен и снаружи, и внутри. И суббота была одной из 10 заповедей. Вот весь остальной закон Моисею, по сути дела, это была расшифровка 10 заповедей, или раскладка, как надо исполнять эти 10 заповедей, как Богу служить, как относиться к людям в том и другом случае. Этих постановлений было очень много, то обряды были, омовения и самого различного характера постановления. Но Библия говорит прямо, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Поэтому человек, живущий во плоти, он никогда не смог исполнить закон Моисея. Если бы хотя бы один из людей мог исполнить закон Моисея, не надо было приходить к Христу. Вы поняли сам смысл? Ни один. Даже священники в храме нарушали субботу. Об этом говорил сам Христос. Говорит, священники в храме, в субботы нарушают субботу. Но однако он, однако, невиновны. Поэтому Моисеев закон с его 10 заповедями ничего не довел до совершенства. Так говорит Священное Писание. Это был как забор, который предупреждал людей о страхе наказания. Но он не делал внутреннего переворота. Он не мог изменить сердце человека. Он просто держал человека в повиновении под страхом смерти. И никто никогда, ни один из израильтян, не мог исполнить субботу. Потому что ее надо было исполнять. Вот почему Христа не принимали книжники и фарисеи. Они его обвиняли, знаете в чем? Что он нарушает субботу. Вы помните? Вот шел Иисус с учениками. Ученики срывали колосья и ели. И тут же, как раз вот хорошая иллюстрация. И фарисеи с книжником подошли и говорили, что твои ученики делают? Они же делают то, что не должно делать в субботы. Иисус им проводил многие примеры. Вспоминал Давида. Говорил о других вопросах. И он отчество сказал, что Сын Человеческий есть Господин из субботы. И вот все дело было вот в чем, что Иисус исполнял субботу не только по плоти, но и по духу. Он как раз исполнял воли Божией так, как Отец Небесный желал. А Отец однажды сказал так, вернее, Иисус сказал, каких поклонников ищет себе Отец. Вы помните, что Он говорил? Наступает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. И вот таких поклонников ищет себе Отец. Для того, чтобы быть в покое, Когда вы читаете книгу Левит, Второзаконие, очень много текстов Писания, они говорили так: после Пасхи пусть у вас 7 дней будет праздник. Не в ваших домах, не в пределах обитания вашего, удалите все квасное, и тогда вы сможете праздновать. Квасное – грех. И если, допустим, квасное можно было из дежек удалить, из этих бочек, где заквашивали, то грех сокрылся, никак не удалите. Даже с дома своего вы не удалите грех. Почему его надо было удалить? Он есть нарушитель спокойствия. Никакого покоя не может быть тогда, когда царствует грех где-то. Не у вас, у ваших соседей. Начнут они там драться между собой. Вы уже не будете спокойны, не будете праздновать. Услышите вы что-нибудь неприятное происшедшее. Вы уже не будете в покое, вы не будете праздновать. И евреи, ни один из евреев не мог исполнить субботу ту же самую, за которую сегодня очень много споров и толков. И когда вы читаете книгу пророка Амоса, 8 глава, 5 стих, там очень интересный текст. Это обвинение евреев в том, что они не праздновали субботу. И там Библия говорит так, что вы, я своими словами передаю, вы не можете дождаться, когда пройдет суббота, чтобы начать торговать. Вы поняли, в чем Господь обвиняет их? В том, что они по плоти сидели, сложивши руки, даже свет не зажигали, а то делали язычники в их домах. Они палец о палец не ударяли. Это была наружная суббота. Но внутри они сидели как на иголках, глядели на часы, когда же наконец кончится. Когда же можно начать думать про торговлю? Когда же планы может, когда же наконец вырваться можно с этой субботы? И Иисус говорит, это не суббота, это обман. Вы поняли меня? И невозможно субботу праздновать. Даже сам Господь сегодня не празднует той субботы. Потому что грех царствует в мире. Второе, на что я обращаю внимание. Как правило, оперируют такими текстами Писания, которые говорят о том, что закон и постановление в роды и роды или вечные. Говорят, Бог же не может сам себе противоречить. Он сказал, что это вечное постановление, а тут вдруг Павел говорит, закон отменен. Я говорю, кто прав? Бог, который сказал, или Павел? Все дело вот в чем. Прав Павел, когда говорит, что он устранил закон заповедей учением. Иисус не просто истребил закон Моисеев, он его исполнил, но за нас исполнил. И потому он вечный и есть. Поэтому во Христе Иисусе мы исполнили закон Моисеев так, что даже сам Бог не имеет к нам никаких претензий. Он вечный, но исполнил за нас Иисус Христос. Взял на себя это бремя, а нам дал учение. Устранил закон заповедей учением. Не просто оставил нас без ничего. Идите вы в разнос, делайте что хотите и так далее, и так далее. Он не так сделал. Поэтому, когда мы читаем послание к римлянам, да что ж мы, закон отвергаем или уничтожаем, не говорит, мы его утверждаем. И оно правда, потому что он за нас исполнен Христом. И второе, нельзя брать часть закона, а другую часть Христу отдавать. Или отдавай все Иисусу, или бери все. Обычно говорят так, что мы не можем, Христос исполнил. А что мы можем, будем сами делать. Это не Евангелие. Или-или. Второе, на что я обращаю внимание. Устранил закон заповедей. Говорят так. Закон Иисус устранил, а заповеди остались. Во-первых, они неразрывно связаны. Закон заповедей. И нельзя отменить закон, а заповеди оставить. И Павел говорит, для тех, кто основывается на заповедях закона Моисея, он говорит прямо, вы, говорит, остались без Христа, вы отпали от благодати. В чем заключается смысл его слов, которые он сказал? Отменено все. И заповеди, и закон. И если мы сегодня держимся законом Моисеева, ну, говорят так, не убивай, не кради, не прелюбодействуй, и так далее, день субботний святи, и так далее. Вот для нас нет этих заповедей. Если закон Моисея говорит, не убивай, то если мы только держимся этого постановления, мы отступники от благодати. В учении Христовом, которым Он заменил закон Моисеев, есть более высшая заповедь. Если ты гневаешься на брата напрасно, то ты кто уже? Убийца. Это выше, чем заповедь закона Моисеева. Мы сегодня не исполняем заповедь «не прелюбодействуй». Иначе мы просто-напросто будем отступниками от благодати Божией. У нас есть заповедь другая, гораздо более высшая. Если кто смотрит на женщину с вожделением, он уже прелюбодействовал в своем сердце. Вы поняли, в чем разница? И это доступно, потому что благодать Божия производит внутренний переворот сердца. Она не держит под страхом смерти. Вот только сделай, будешь побит камнями. Она отнимает желание внутри. Человеку не хочется этого делать. Если у него эти мысли проникли, ему само противно от них становится. Вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому ни заповедь закона Моисеева, ни закона нет. Есть учение гораздо более высшее. Это учение Иисуса Христа. Что касается, допустим, празднования, то суббота является частью закона Моисеева, частью десяти заповедей. Если Господь раньше довольно условно, Он хорошо понимал, что люди этой заповеди не исполнят, но чтобы их хотя бы чуть-чуть немножко притормозить, чтобы они хотя бы чуть-чуть немножко боялись Бога, что-то выполняли, Он дал ее. Но после показавши людям, что вы не способны их выполнить, Он просто отменил их и заменил. Дал благодать, которая производит внутренний переворот. И потому сегодня, что такое наши праздники? Есть разница между праздниками Нового Завета и праздниками Ветхого Завета. В Ветхом Завете там было все сделано под диктовку. Вот столько-то дней в году приходи пред лицо Божие, празднуй один, праздник другой, третий, четвертый. То во время Нового Завета Бог никогда никому ничего не диктовал. Но, как правило, праздники – это события из жизни каких-то людей, которые повлияли на судьбу всего человечества. И вот знак того, чтобы вспоминать, что в эти вот особые моменты Бог явил особую милость и особое дело, люди вспоминали как особенно торжественное событие. Это праздники. И поэтому нет смысла сегодня праздновать субботу, тот день, когда Иисус находился в гробу. Что за праздник? Что Иисус в гробу находился в субботу, правда? Он воскрес утречком рано в воскресенье, в первый день недели. И воскресенье – это не родовое событие. Такого еще никогда нигде не было, чтобы человек воскрес и больше не умирал. Ну, воскресали люди, которые исцелял Моисей, Илья, Елисей, но они опять умирали. Это было особое событие, когда распяли Иисуса Христа, и на третий день по написанному смерть не могла удержать его. И это надежда на будущее воскрешение, это надежда для всего мира. И вот почему это было особо выдающее событие в жизни Иисуса Христа. И вот это желание праздновать этот день рождено благодатью в сердце нашем, не под диктовку. Это благодарное сердце человека или церкви решило, что надо праздновать этот праздник. И Бог его утвердил по написанному. Вот что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрушите на земле, то будет разрушено на небесах. Так написано. И даже похожий праздник был рожден в народе израильском в свое время. Это праздник Пурим, когда Бог спас от руки Амана целый народ иудейский. И там не написано, что Бог сказал праздновать. Но Мардохей и Есфир в знак благодарности Богу за избавление своего народа постановили, определили чисто, что вот такой-то день будем праздновать праздник Пурим. А Бог этот праздник утвердил по их решению. Но родился этот праздник в благодарном сердце иудеев и Есфири, и Мардохея. Это как раз то намек на те наши праздники, которые мы сегодня празднуем. Вы нигде не найдете в Евангелии, чтобы мы праздновали праздник Рождества. Но мы не можем его не праздновать. Это было величайшее событие, которое повлияло на жизнь всего мира. Оно повлияло на отсчет времени. Мы сегодня говорим, новая эра наступила. Это было рождение Бога. Как мы можем не праздновать? Оно родилось в благодарном сердце нашем, зафиксировано как праздник. Мы сегодня празднуем и правильно делаем. Потому что наши праздники, которые мы сегодня празднуем, они отличаются от тех праздников, которые во время Ветхого Завета праздновали. И потому и закон Моисея, и все его заповеди, и все его, так сказать, различного рода обряды, они отменены. Об этом прямо говорил апостол Павел неоднократно. И даже привел пример. И таких примеров очень много, потому что евреи, я уже вам не раз говорил, они привыкли основываться на Слове Божьем. Для апостола Павла вот эта Библия, это было не просто слово, не просто история. Он видел в этих событиях на будущее пророчество по некоторым вопросам. И он их хорошо понимал. Когда евреи стали спорить, как сегодня спорят некоторые деноминации, что надо, что закон Моисеев, то не есть надо, это не есть, это праздновать, то Константин постановил, то другой постановил. И Павлу говорили похожее. Тем более, что мы сегодня отстоим почти 2000 лет назад от того времени, а он же ходил, вот буквально через некоторое время после событий, там еще живы были люди, которые праздновали закон Моисеев по закону. Надо было так. И вдруг те же самые люди их убеждают, уже не надо. Но как им, родившимся в таком положении, сегодня принимают другое? А то, ну, с Моисеем Бог говорил, а кто с ним говорил? Кто его знает, кто с ним говорил? А Павлу-то надо было проповедовать то, что он принял. Он говорил, я был восхищен в рай, до третьего неба, слышал неизреченные слова, и он знал вот это Писание гораздо глубже, чем мы все вместе с вами сегодня знаем. И когда его стали допекать вот этим законом, то он взял пример Агары, Измаила и Авраама. Помните? Он сказал, это вернейшее пророческое слово, выраженное жизнью этих людей. Вот Агар означает гору Синай в Аравии. Я уже не буду цитировать это место Писания. Если Агар – гора Синай, то Измаил – закон. И что написано? Изгони рабу и сына ее. Потому что нет части сыну раба с сыном свободным. Изгони рабу. Вот что написано? Ему говорили, ты, Павел, у тебя как бы шарики за ролики зашли. Он говорит, не зашли у меня шарики за ролики. Это вернейшее слово пророческое. Вы как хотите, а я знаю, что я говорю. Я могу другой пример поставить. Когда ковчег Завета Божий был в Пятиграде Филистимском. Помните, я вам уже об этом говорил. И вам сегодня, наверное, легче будет воспринимать то, что я буду говорить. Вы помните, Илии, это был прообраз закона. У него было два сына, Офни и Финеас, израильский и иудейский народ. Илии было 98 лет, когда он сломал себе хребет и умер. Помните? 98, 7 по 14. 7, один род. Если 98 разделить, значит, будет 14 родов. Вот когда вы будете читать Евангелие от Матфея, там найдете, что последние 14 родов до Христа. Христос распят на кресте, соответствует ковчег Завета Божия взят. Илии упал еще дальше, сломал хребет и умер. Закон потерял силу, когда грех был истреблен. А закон имеет власть над грешником, то все, ему нечего делать. Два сына Офни и Финеас погибли, когда евреи отвергли Христа и распяли его, то Израиль был отвержен, он спасается наравне с язычниками. Офни и Финеас умерли, израильский иудейский народ. Невестка, жена Финеасова, приступила, роды у нее были, и она родила сына Зала Виховод, значит, бесславие. Евреи распятием Христа, нажили себе бесславие, до сегодняшнего дня их называют христопродавцы и так далее, и так далее.